На реке вздымающейся я видел небесную преподобную Лин. Цинь Му был слегка ошеломлен, его сердце неистово колотилось. Я видел райские небеса высшего императора. Что небесная преподобная Лин там делает? Хрясь! Цинь Му пропустил удар кулаком по голове, отчего та сразу же опухла. Затем раздался недовольный голос дровосека. Негодяй, ты напугал всех детей столицы, не приходя в себя. Если бы ты не был моим маленьким учеником, и я тебя не знал, то уже давно поработил бы, приняв за дьявола. Придя в себя, Цинь Му увидел, что его окружили со всех сторон. Вокруг собрались небесные наставники, старые императоры людей, бабушка Сы, молодые и старые даосы и монахи. Даже Будда Сакра оказался неподалеку, его лицо было покрыто синяками. Ди Ию и небесный король Тяньшу тоже были здесь. Также можно было заметить мужчину, одетого в плащ из тьмы, это был король Яма из Фэнду. Король Яма, Ди Июи и Тяньшу должно быть пришли, когда он отвлекся открытием божественного сокровища райской реки. Будучи довольно тронутым, Цинь Му облегченно вздохнул. Улыбнувшись, он ответил, «К счастью, я оправдал ваши ожидания. Мне удалось открыть 26-е и 7-е божественное сокровище. Давай я его разрушу». Старый фермер тут же бросился на него с кулаками. Цинь Му поспешно проговорил, «Притормози, вьюх, вьюх, вьюх». Несколько рук схватились за плечи старого фермера. Император Йинфэн, имперский наставник, бабушка Сыя и мясник бросились на защиту первыми, поэтому тут же отлетели прочь. Затем свой ход сделали рыболов и дровосек, в итоге также отлетая прочь. Будда Сакра протянул руку, и видение горы Сумеру и 20 небес надавили на голову старого фермера. Тяньшу протянул нож, держа его у горла старика, в то время как Ди Июи надавила на его спину небесными вратами Минду. Усмехнувшись, фермер проговорил, «Вам не удастся меня остановить, даже работая сообща. Мы, 4 небесных наставника, никогда не боялись 4 небесных королей». Ученая мягко взмахивала своим перьевым веером, улыбаясь. «Чжоча, Муэр сказал тебе притормозить, так куда ты спешишь? Ладно, я выслушаю второго брата», — прямо ответил фермер. «Когда он закончит, я разрушу его божественное сокровище». Наконец успокоившись, Цинь Му проговорил, «Божественное сокровище райской реки, лучшее из всего, что я создал. Оно даже намного лучше божественного моста, так как объединяет все божественные сокровища». Глава 803. Содействие святого короля. Божественное сокровище райской реки соединяется с 6 другими божественными сокровищами и собирает одновременно мощь их всех через образовавшийся проход в теле практика. Цинь Му приглушенно вскрикнул и задействовал божественные сокровища в своем теле, чтобы создать их проекцию снаружи за своей спиной. Все поспешно присмотрелись, видя, как райская река спадает с неба и, стекая по плотнику древа, проходит через одно божественное сокровище за другим, замыкая цикл. Но важнее то, что река также может соединять небесные дворцы, сливая их мощь вместе с мощью сокровищ. С момента, когда вы откроете свои божественные сокровища, они будут сбалансированы с небесными дворцами, позволяя богам с еще большими комфортом и плавностью пробуждать мощь их сокровищ. Так что для богов это тоже полезно. Цинь Му до сих пор не совершенствовался до своего небесного дворца, поэтому мог лишь слабо видеть, как райская река соединялась с ним где-то в недосягаемой вышине, но при этом было очевидно, что она вытекала из него. И все же именно практики божественных искусств извлекут наибольшую пользу. Цинь Му продолжал показывать всем результат своего кропотливого труда, используя свою жизненную ци. Он использовал разнообразные божественные искусства, показывая, что теперь у него получалось их исполнять с гораздо большей скоростью, настолько большей, что окружающие не могли уследить за тем, что он делал. Благодаря тому, что все его божественные сокровища теперь были соединены, мощь любого из них собиралась по мановению мысли. Более того, его исконный дух тоже невероятно усилился, давая ему доступ к силе, которую попросту нельзя было вообразить, совершенствуясь по старой системе божественных сокровищ. Когда практик божественных искусств соединит все свои божественные сокровища, его магическая сила удвоится, а время, требуемое для задействования жизненной ци, сократится вдвое или даже больше. Исполнение божественных искусств будет происходить с большей скоростью, а исконный дух станет еще сильнее. Цинь Му исполнял одно божественное искусство за другим, серьезно говоря. После того, как практик совершенствуется до области жизни и смерти, ему останется только прорваться через последнюю стену, чтобы достичь божественного сокровища райской реки. Достигнув этой области, семь великих божественных сокровищ станут, по сути, одним и позволит практику божественных искусств сражаться на равных сложными богами, стоящими снаружи южных небесных врат после пересечения своего божественного моста. Все в имении притихли, слышалось только яростное биение сердец. Божественное сокровище райской реки Циньму действительно превосходило во всем в разы божественное сокровище божественного моста. Благодаря ему они теперь видели надежду невообразимо процветающую эпоху. Император Яньфэн вдруг хрипло заговорил. «Министр Цинь, божественное сокровище райской реки настолько идеально, что его, наверное, достаточно тяжело открыть. В телах текущих поколений еще нет божественного сокровища райской реки, а лишь сломанные божественные мосты. Если райскую реку тяжело открыть, то для обычных людей от нее мало пользы». Циньму с улыбкой ответил. «Нам просто нужно отправиться к райской реке, чтобы использовать ее мощь, и открытие божественного сокровища райской реки окажется гораздо проще. Что же до детального способна открытия? Немного позже я все продумаю и передам вашему величеству для распространения в массы». Император Яньфэн растерянно спросил. «Райская река? Где она?» «Райская река – это наша река вздымающаяся». «Река вздымающаяся – это райская река райских небес дракона Ханя из прошлого. Я не знаю, почему она стала вздымающейся, когда дотекла до наших земель». Циньму не стал вдаваться в подробности, продолжив со словами. «Отправившись к реке вздымающейся, чтобы попытаться понять ее силу, практики смогут положиться на нее, чтобы образовать в своих телах божественные сокровища райской реки. Я смог ощутить значительную силу райской реки даже в столице, поэтому та определенно будет еще выше подле нее. В таких условиях процесс понимания наверняка пройдет гораздо проще. Я собрал мощь небес и земли, чтобы сформировать райскую реку, таким способом и правда немногие смогут пойти, ведь это действительно сложно. С другой стороны, понимание райской реки при помощи заимствования ее силы все упростит на порядке». Император Яньфэн еще больше растерялся, пробормотав. «Река вздымающаяся – это та, где живет владыка взращивания драконов». Упомянув об этом факте, он заставил лицо Циньму помрачнеть до цвета угля, а его самого с ноткой возмущения в голосе обронить. «Да, она самая». Он нарек владыку взращивания драконов королем драконов реки вздымающейся и даже заключил с ним соглашение Грефа Земли, по условиям которого тот должен был обеспечивать безопасностью всему водному транспорту вздымающей и охранять саму реку. С другой стороны, по тому же соглашению владыка взращивания драконов мог наслаждаться благами, предлагаемыми водами реки, включая некоторые формы водной живности, обитаемые в ней. Полное разрушение божественных сокровищ божественного моста в телах практиков божественных искусств еще больше все упростит, Циньму говорил голосом, полным уверенности. Небесный наставник боевых искусств может легко разрушить божественные сокровища божественного моста, значит старшая сестра Ди Юэ, небесный наставник Цзы Си, Будда, первый предок, король Яма, старший дядя рыболов, Тяньшу, вы все должны обладать схожими способностями. Старейшина покачал головой со словами. Муэр, твоим здоровью и крепости тела многие позавидуют, поэтому ты себя чувствуешь хорошо даже после разрушения божественного моста, но другие не обязательно смогут перенести такое. Даже если они и не умрут, то с частью кожи уж точно придется расстаться. Тебе нужно найти человека, который не такой здоровый бык, как ты, для опыта, проговорив. Он кинул взгляд на императора людей Цикана. Императора людей Цикан пробрало на озноб, когда он завопил. «Сумучжи, я твой мастер, твой дрожайший мастер. Тело твоего прамастера Ишеня гораздо крепче моего, используй его в качестве подопытного». Император людей Ишань рассвирепел. «А я, что, не дрожайший?» Циньму все рассчитал и сказал. «На самом деле использовать предков и прамастеров не такая уж плохая идея. Они не слабее меня и, скорее всего, не умрут». Имперский наставник пробормотал себе под нос. «Могут боги, которые уже совершенствовались до небесного дворца, тоже разрушить свои божественные сокровища божественного моста для совершенствования божественного сокровища райской реки». Сердца большинства присутствующих подступили к горлу. Имперский наставник озвучил то, что их беспокоило. В империи вечного мира сегодняшних дней проживало уже практически 300 богов, а также дровосек и остальные боги эпохи императора-основателя. Их исконные духи уже пересекли их божественные мосты, чтобы войти в небесные дворцы. Сравнивая эффективность божественных сокровищ райской реки и божественного моста, обладатели последних определенно будут подавлены обладателями первых и в будущем будут названы старыми богами. Боевая мощь старых богов будет уступать новым, это раз, а два, божественные сокровища их потомков, унаследованные от них, будут уступать потомкам новых богов или даже хуже, потомкам практиков божественных искусств, открывших божественные сокровища райской реки. Несмотря на то, что их потомки тоже смогут разрушить свое божественное сокровище, чтобы затем открыть божественное сокровище райской реки, не каждому это удастся, некоторых из их потомков определенно постигнет неудача, и эти люди будут поглощены своей собственной эпохой, как до этого и они сами. Если божественное сокровище божественного моста разрушить, рухнут ли небесные дворцы, поинтересовался Циньму, ведь он пока еще мало что смыслил в этом. Какие возникнут последствия от разрушения божественного моста? Я не особо уверен в том, что может произойти. Старый фермер тут же ответил. Никаких последствий, у меня же нет божественного моста, все посмотрели на старика, и тот вынужден был добавить. Без моста остальные сокровища и правда подвергнутся невероятно тяжелому давлению, но оно все еще терпимо. Имперский наставник сказал. Старший дядя, твои достижения в физическом теле не знают себе равных, поэтому тебе удалось это вынести, однако не у всех есть такое же могучее тело, как у тебя. Из соображений безопасности я думаю мы должны запечатать южные небесные врата перед разрушением божественного моста. Думаю, я справлюсь с созданием техники по запечатыванию врат, это не должно оказаться слишком сложно. Циньму продолжил расспрос. Я и Сюй Шинхуа уже провели исследования в комбинировании божественных сокровищ в одно и достигли значительных успехов. Братом Сюим был создан плотник врожденного древа божественного моста, благодаря которому практик может добавить своим божественным сокровищам еще больше стабильности и обрести совершенствование, превосходящее таковое у тех, у кого его нет. Однако плотник врожденного древа божественного моста требует невероятно высоких познаний в математике, поэтому мало кто может его совершенствовать. Все хором похвалили. Сюй Шинхуа действительно несравненный талант. Отдадим плотника врожденного древа божественного моста во все колледжи и имперский колледж, чтобы тот, кто может в нем совершенствоваться, делал это, проговорил император Йинфэн. А если же нет, то принуждать никого не станем. Циньму кивнул и на мгновение засомневался, прежде чем сказать. Все, взгляните на мои божественные сокровища еще раз. Он вспыхнул аурой, после чего под его божественными сокровищами пути Бога появилась вереница отражающихся видений. Образовались божественные сокровища пути дьявола, раскрывая своих плотника древа, духовного эмбриона, 5 элементов, 6 направлений и 7 звезд. Через них тоже текла райская река, спадающая с противоположного направления и соединяющаяся с райской рекой божественных сокровищ пути Бога. Все зашумели от смятения и удивления. Обсуждения становились громче, перерастая в разного рода споры. Внезапно старейшина окинул всех презрительным взглядом и ухмыльнулся. Это тело тирана. Бабушка Сы, старый Ма, глухой, мясник и слепой понимающе улыбнулись. Несмотря на то, что эти старшие имеют поразительные способности, их горизонты узки и уступают нашим. Они понятия не имеют, как могуче тело тирана. Они были самодовольны. В конце концов старейшина давно их всех убедил, поэтому им больше не казалось происходящее странным. «Как ты смог это совершенствовать?» – удивленно спросила ученая, подойдя и начав изучать увиденное. Святой Дровосек, Ди Июе, Будда Сакра и остальные тоже подошли изучить увиденное повнимательнее, а после начали удивленно восклицать. «Они – настоящие божественные сокровища, это не отражение, и даже райская река реальна!» – удивленно воскликнул небесный наставник рыболов. Старый фермер тоже не удержался от возгласа. Божественное сокровище жизни и смерти не такое же, как предыдущее. Какая постыдная безграмотность, ухмыльнулся второй предок, сложив руки на груди. Остальные императоры людей тоже пафосно сложили свои руками на груди, ухмыляясь. Мы узнали это еще тогда, когда были избиты им. Верно, первый предок с непроницаемым выражением лица обронил. Не несите чепухи. Второй предок решил напомнить. Учитель, он ведь и тебя избил. Первый предок помрачнел и запнулся. Я не, чепуха, ты был избит перед залом императоров людей и даже разрыдался. Между тем Цинь Му заговорил: я чувствовал, что каждый может совершенствоваться в положительных и отрицательных божественных сокровищах, которые, в свою очередь, могут объединиться божественным сокровищем райской реки. Отличается только божественное сокровище жизни и смерти, в одном – божественное сокровище жизни и смерти, а в другом – божественное сокровище Сюаньду, говорил он. Над исконных духом небеса, а под – земля, сверху – бог, а снизу – дьявол. Мы, люди, не боги, не дьяволы, поэтому нам не обязательно сосредотачиваться на чем-то одном. Я даже чувствую, что мы можем следовать обоим путям одновременно, что есть не что иное, как человеческий путь. Боги и дьяволы сильно ограничены, но нам нет нужды навязывать эти ограничения на самих себя. Выходя за грани шаблонов, мы можем делаем наш мир гораздо шире. Все окружили его, нарезая вокруг него круги и размышляя над тем, как им открыть свои собственные божественные сокровища дьявольского пути. Несмотря на то, что Цинь Му был прав, достичь этого было крайне тяжело. Такого с наскоку не добиться, это уж однозначно. Дровосек внезапно спросил: как ты открыл свои божественные сокровища дьявольского пути? Цинь Му ответил: я как-то открыл их из-за своей второй личности сына Юду, но не знаю как именно, знаю только, что этот путь рабочий. Дровосек нахмурился, продолжая бродить вокруг него. Все остальные, не сын Юду, то, что удалось тебе, не значит, что удастся у нас. Все вокруг тоже хмурились, размышляя. Цинь Му ощутил головокружение от их мельтешения вокруг него. Как только он собирался было сбросить с себя всякую ответственность и уйти, остальные тут же остановили его. «Ты не можешь уйти. Тебе придется остаться здесь, пока все мы не закончим с изучением». Цинь Му проблемно оправдался. «Я только выделил проблему, которую вы, ребята, должны уже решить. У меня по-прежнему много дел, требующих моего внимания». Ученая тут же сказала: «На сегодняшний день только тебе удалось добиться в этом успеха, поэтому мы можем использовать только тебя в качестве объекта для изучения. Если ты уйдешь, что нам делать?» Цинь Му мог лишь сесть. Находящийся неподалеку небесный преподобный Юй облегченно вздохнул. Последние несколько дней, когда его постоянно детально осматривали, морально навредили ему, но сейчас он, наконец, мог расслабиться. Цинь Му изучали в течение следующих двух недель. Даос Линь Сюань и остальные даосы даже заползли в его божественные сокровища, чтобы собрать и записать более детальные данные. Его божественные сокровища дьявольского пути были вдоль и поперек изучены окружающими, в результате чего из всего узнанного был сформирован список правил и зависимостей. «Поскольку мы не сын Юду», — заговорила бабушка Сы, — «нам в первую очередь нужно взрастить дьявольское семя, чтобы затем использовать его для взращивания плотника древа божественного моста. Посадить дьявола в сердце Дао и взрастить сердце дьявола», — имперский наставник продолжил. «После уплотнения дьявольской природы можно будет открыть духовный эмбрион дьявольского пути и родить исконный дух дьявольского пути. 5 элементов, 6 направлений, 7 звезд не доставит проблем, но с божественным сокровищем Сюаньду все не так просто. Достичь подобного сможет лишь один из миллиона, а затем встает ребром проблема божественного сокровища райской реки. И даже если решите ее, следующая проблема, с которой столкнется практик, будет связано с открытием небесных дворцов дьявольского пути. В наших телах нет никаких небесных дворцов дьявольского пути. Но если ты сможешь решить все проблемы, то будешь коронован как король богов или святой король дьявольского пути. Цинь Му сосредоточенно исполнял технику трех эликсиров тела тирана, просидев так, тренируясь полмесяца. Император Линь Фэн решил показать жест доброй воли и напомнил: «Министр, если ты сможешь вывести эти техники, люди всего мира будут величать тебя святым королем. Тебя будут почитать бесчисленные практики божественных искусств». Цинь Му спросил: «Титул святого короля выше, чем небесного преподобного?» Император Линь Фэн покачал головой: «Нет, вклад небесного преподобного не поддается сравнению, поэтому даже святой король слегка уступает. Король богов тоже титул с великим вкладом, но он, в свою очередь, слегка уступает святому королю». «Мне все равно, слишком уж хлопотно», — ответил Цинь Му. «Я просто останусь небесным преподобным». Император Линь Фэн фыркнул, но маленького евнуха не оказалось подле него, поэтому он не смог что-либо записать, и лишь подумал: «Я запишу этот проступок в мою книжечку, когда вернусь. Глава 804. Разрушение благословений древних богов. Закончив все изучать, они разобрались в строении, после чего каждый выбрал себе определенное направление, в котором продолжил работу. Божественные сокровища дьявольского пути составляли огромную систему совершенствования, и, если изучать ее пришлось бы лишь одному человеку, тот не добился бы успеха, даже посвятив этому всю свою жизнь. Даже если каждый из них выбрал бы себе одно направление, для выполнения такого задания им все равно требовалось бесчисленное количество мастеров. К примеру, Небесная Святая Академия, в которой преподавали бабушка Сыя и старейшина деревни, секта Дао, мастера Дао Линсюаня и маленькая нефритовая столица Ван Мужаня были вынуждены выбрать множество талантов, чтобы те провели вычисления. Сами они лишь контролировали направление исследования. Спустя еще несколько десятков дней, они смогли разобраться с благословлениями у затылка небесного преподобного Юя. Собрав все руны богов, дровосек передал их императору Йинфэну. Будучи вне себя от радости, тот проговорил: «С этого момента пути, навыки и божественные искусства вечного мира начнут подниматься к невиданным высотам». Все остальные полностью разделяли его чувства. Небесный преподобный Юй был будто огромная сокровищница. Лишь изучив ореол позади его головы, они позволили путям, навыкам и божественным искусствам вечного мира сделать огромный прыжок вперед. «Император вечного мира, твои слова не совсем точны», — проговорил дровосек. «Ты видишь лишь пути, навыки и божественные искусства древних богов, совершенно забывая о путях, навыках и божественных искусства нас самих, существ, рожденных после начала мира. Тебе не стоит гнаться за верхушкой, не обращая внимания на корень». Низко поклонившись, император Йинфэн искренне спросил: «Пусть наставник меня просветит». Дровосек ответил: «Я небесный наставник императора-основателя, а не твой. Я не могу тебя обучать. Спроси своего небесного наставника». Император ошарашенно застыл, прежде чем прийти в себя и начать советоваться с имперским наставником. «Ваше Величество, учитель имеет в виду, что несмотря на то, что мы обрели руны древних богов, они не принадлежат нам, существам, родившимся после начала мира», — серьезно проговорил имперский наставник. «Несмотря на то, что у нас нет такого наследия, как у них, мы смогли создать дао меча, ножа, четыре искусства, божественные искусства боевого пути, которые не состоят в великом дао древних богов, или же в великом дао неба и земли. Мы создали их из ничего. Учитель имеет в виду, что это и есть наш корень». Император Йинфэн наконец все осознал. Имперский наставник продолжил говорить: «Ваше Величество, наша реформа может воспользоваться сильными сторонами древних богов, но нам нельзя жертвовать своими собственными сильными сторонами. Лишь черпая лучшие с обоих источников, наш мир станет лучше». Согласившись, император Йинфэн проговорил: «Слова имперского наставника ответили на вопросы, которые мучили меня годами». Имперский наставник тихо проговорил: «Учитель имел в виду еще кое-что. Изучив руны великого дао древних богов, мы поймем слабость каждого из них». Сердце императора Йинфэна резко дрогнуло. «Что имперский наставник имеет в виду?» «Ваше Величество, ясное дело, все поймет», — ответил наставник. «Теперь, когда первобытное царство освободилось от печати и в мире появились всевозможные силы, нам нужно подготовиться заранее. Хоть нам и помогают сильные практики эпохи императора-основателя, в конце концов нам придется полагаться лишь на себя. Если Ваше Величество будет во всем полагаться на богов императора-основателя, то какой смысл с реформы вечного мира? Ты должен подготовиться сейчас, чтобы в будущем дать отпор древним богам. Лишь в таком случае у нас будет хоть какая-то способность отбиваться». Император Йинфэн чувствовал давление. Посмотрев на книги, над написанием которых работали все собравшиеся здесь люди, он издал дрожащий вздох и тихо проговорил: «Я не подведу надежд имперского наставника, не разочарую наших предшественников. Даже если мне придется отдать свою жизнь империи, я сделаю все, чтобы эта реформа длилась как можно дольше». Три небесных короля и четыре небесных наставника собрались с мыслями. Взгляд Ди Июи дрожал, она проговорила: «Я уже довольно уверена в том, что смогу разрушить благословление древних богов, тем не менее, на небесном преподобном Юе их слишком много, к тому же они сложным образом запутаны между собой, боюсь, что древние боги могут что-то заподозрить. Поэтому», — ученая улыбнулась, — «нам нужен подопытный». Остальные небесные наставники и короли одновременно перевели свои взгляды на Циньму. Юноша пока что ничего не заметил, продолжая рассказывать возродившимся императорам людей о том, как совершенствовать божественное сокровище райской реки. Они собирались использовать императоров людей Ишаня и Цикана в качестве подопытных. Хотя Цикан и Ишань не были согласны с таким решением, остальные императоры людей уже его приняли. Даже первый предок непрерывно кивал, так что у них не оставалось выбора. Ученая отвела взгляд и посмотрела на Ди Июя, улыбчиво взмахивая своим веером. Император-основатель восхваляет сильнейшего небесного король как человека, обладающего самым выдающимся талантом. Если ты можешь избавиться от благословения Матери Земли, то и отправишься с благословением небесного герцога, верно? Повернувшись к ней, Ди Июя равнодушно ответила. Ты лучший мастер построения императора-основателя и являешься единственным человеком, которого он лично привел в деревню беззаботную. Он уважает тебя даже больше, чем меня. В таком случае, сколько благословений сможет уничтожить Цзыси? Ученая ответила, продолжая улыбаться. Несмотря на то, что я единственный человек, которого император-основатель лично привел в беззаботную, на что вы сильно обижены, я еще ни разу не предавала императора. Ни один из четырех небесных наставников не оборачивался к нему спиной, в то время как среди небесных королей таких аж двое. Выражение лица Ди Июи тут же помрачнело. Будда Сакра тоже неприятно скривился. Таская свой божественный нож имперских врат, Тяньшу усмехнулся. И что с того, что вы четыре небесных наставника? Не забывайте, что это именно я отрубил рог графа Земли. Только благодаря этому появился Фэнду, в котором нашли убежище выжившие люди императора-основателя, и только благодаря этому земля вечного мира стала безопасной. Те из четырех небесных наставников, кто мог бежать, сбежали, а те, кто могли спрятаться, спрятались. Некоторые даже начали винить себя и превратились в статуи на 20 тысяч лет. Откуда у вас хватило наглости, чтобы ругать нас, четырех великих небесных королей? Дровосек и рыболов замолчали. Когда их армия потерпела поражение, они превратились в каменные статуи. У них и вправду не было права кого-то винить. Фермер тоже промолчал. После поражения он занялся охраной мира Корида и ничего не предпринимал. Когда речь шла о вкладе, то Тяньшу, небесный король Минду, сделал больше остальных. Ухмыльнувшись, ученая проговорила. Небесный король Минду и вправду удивителен, тем не менее, твой ранг среди четырех небесных королей довольно низок. Сильнейшая из вас вышла замуж за сына небесной Инь, после чего была убита во время брачной ночи. Она была мертва на протяжении 20 тысяч лет. Главная сила императора-основателя была мгновенно уничтожена, так как мы, четыре небесных наставника, должны были сражаться, мы здесь чтобы учить, а не воевать. Повернувшись к Будде Сакре, она холодно продолжила. Небесный король Ли Южань тоже выдающийся человек и является третьим небесным королем, тем не менее, ты связался с красным божеством Цисию из поддельной династии. Император-основатель приказал тебе построить деревню беззаботную, а ты отправился в монахи из-за своих любовных дел. Будучи богом войны, ты сбежал, оставив нас, учителей, сражаться, так что в нашем поражении нет ничего странного. Я не буду говорить о зеленом императоре, он старый, приходится нам старшим. Но что насчет Тяньшу? На закате войны тебя увел левый помощник Яньша Ацин из поддельной династии, отчего ты оказался внутри божественного ножа имперских врат. Как наставники должны были сражаться без тебя? Я знаю, как создавать построение, как обучать четырем искусствам, но я никогда не вела армии в бой. Фермер, дровосек, рыболов, кто их них когда-то командовал армией? Она усмехнулась. Император-основатель передал вам военную силу, но вы пали один за другим, вынуждая четырех небесных наставников управлять войсками и сражаться с райскими небесами до смерти. Кто, как не мы, был обречен на поражение? Ди Июя, Будда Сакра и Тяньшу замолчали. Спустя некоторое время Ди Июя вздохнула и низко поклонилась. Извините, друзья, да. Июя не оправдала ожидания императора-основателя. Будда Сакра и Тяньшу тоже поклонились. Нет смысла извиняться передо мной, не помогая им подняться, холодно ответила ученая. Ты не подвела нас. Ты подвела императора-основателя, ты подвела тех солдат, которые погибли в бою, ты подвела людей эпохи императора-основателя. Хе-хе, династия богов, продлившаяся 20 тысяч лет, была так просто уничтожена. Бесчисленные жизни были утеряны, осталось лишь несколько людей, которых спас принц Циню, на мне тоже лежит вина, мы, четверо небесных наставников, тоже провинились. Ведь в той катастрофе больше всех сделали не четыре великих небесных короля, не небесные наставники, а военный дезертир, принц Циню, грешники, мы все грешники». Все замолчали. Если бы не первый предок Циню, защитивший последних выживших эпохи императора-основателя и нашедший им место для жизни, вечный мир так бы и не появился. После длительной паузы святой дровосек внезапно проговорил: «Давайте не будем об этом. Император-основатель в порядке?» Ученая промолчала и отвернулась. Уши Циньму, стоящего вдали, тут же увеличились в размере. Изначально они находились на противоположных сторонах головы, но теперь сдвинулись ближе к затылку, внимательно подслушивая их разговор. Отведя взгляд, ученая молчала, но активно размахивала руками, разговаривая на языке жестов. В этот момент волосы на затылке Циньму сдвинулись в стороны, между ними возникло лицо. Его глаза широко открылись, смотря на руки женщины. Нахмурившись, ученая прошептала: «Давайте общаться с помощью сознания». Сознания семи сильных практиков столкнулись, и как только ученая собралась продолжить говорить, она заметила, что количество сознаний было неправильным. На самом деле их было 8. Голова женщины начала болеть, она стиснула зубы. «Поговорим в другой день». Подозвав Циньму к себе, дровосек улыбнулся. «Муэр, мы уверены, что можем избавиться от благословления небесного преподобного Юя. Тем не менее, нам все же нужен подопытный. Небесные наставники, небесные короли, вы согласны, чтобы подопытным был Циньму?» Остальные 6 человек пристально на него уставились и одновременно спросили: «А с чем тут не соглашаться?» На лбу юноши проступил холодный пот, он тайком отступил на несколько шагов назад. «Учитель, старшие дяди, я ничего не услышал». Будда Сакра протянул палец, крепко сковывая его золотой веревкой, после чего потащил к себе. Циньму собрался позвать на помощь, но дровосек тут же запечатал его рот божественным искусством. «Начинаем». 7 людей переглянулись, после чего ученые Ди и Юи принялись за работу. Начав кружиться вокруг Циньму, они раз за разом ударяли по благословлению его затылка. Бум, бум. Раздался оглушительный грохот. Ди и Юи была экспертом области императорского трона, и несмотря на то, что область ученой ей уступала, ее совершенствование тоже было невероятно высоким. Обе женщины обладали различными сильными сторонами и пытались разбить руны благословления Матери Земли всевозможными способами. Вскоре ореол у затылка Циньму начал рушиться и гаснуть. Ученая внезапно предупредила: «Будьте осторожны, Мать Земли уже нас обнаружила». Третий брат, небесный король Минду. Фермер присел, прежде чем взмыть в воздух. Посмотрев на Землю, он увидел, как на востоке от столицы дрожат горы и переливается почва. Казалось, что под ними шевелилось что-то огромное. Прокричав, фермер шагнул, преодолевая 1000 километров. Ударив в землю, он встряхнул столицу. Все в городе увидели, как небо на западе наливается лучами света, становясь ясным, будто днем. В этот момент с неба упал свет ножа, оружие небесного короля Тяньшу вонзилось в землю. Божественная кровь вылилась из-под земли, попадая в реку мутную, отчего та обрела красный цвет. Глава 805. Благословение небесного импипатора. Дрожь земли внезапно прекратилась, а божественный нож имперских врат, воткнутый в нее, двинулся на восток, делая глубокий разрез. Небесный король Тяньшу держал его рукоять, пытаясь стабилизировать его положение, тем не менее сила под землей оказалась невероятно мощной, таща его вместе с оружием вдаль. Божественный нож имперских врат был невероятно острым, натыкаясь на горы, он тут же разрезал их напополам. Заметив происходящее, фермер прокричал. Он тут же ударил кулаком в землю, из которой раздался громкий хруст, будто что-то рассыпалось на части. Тяньшу наконец сумел вытащить свой нож и поспешно превратился в бога с головой козла. Отрастив пару рогов, он снова взмахнул лезвием. Приложив все свои силы, он взмахнул ножом, и несмотря на то, что удар был лишь один, в землю вонзились бесчисленные лучи света. Его навык ножа был невероятно сложным, во времена эпохи императора-основателя он не имел себе равных. В противном случае император не приказал бы именно ему отрубить рог графа земли. Когда этот нож обрушился вниз, земля под ним раскололась и можно было заметить едва различимые лучи, носящиеся туда-сюда. Среди них извивались гигантские корни, в то время как гигантское существо, переворачивающее землю, неостановимо двигалось на запад. Горы вдали внезапно задрожали, переливаясь, будто волны. Из-за огромного количества крови земля превратилась в болото, над ней поднималось слабое солнечное сияние. Вытащив свой нож из земли, Тяньшу положил его на плечо и озадаченно спросил: «Я определенно в нее попал. Почему тогда божественный нож небесных врат не сумел высосать ее душу? Разве тебе удалось высосать душу графа Земли, когда ты отрубил его рог?» Позади раздался голос фермера: «Нужно возвращаться в столицу». Обернувшись, Тяньшу двинулся след за стариком. В поместье Ди и Юэ и ученые усердно работали, пытаясь избавиться от благословения Матери Земли. Между тем разум Циньму помутнел, он был сбит с толку. Опершись на стену, он начал блевать. Лишь спустя некоторое время он пришел в себя, но его лицо до сих пор было бледным. Небесные наставники и короли встревоженно переглянулись. «Мы разрушили благословение одной лишь Матери Земли, а Циньму уже так сильно досталось. Небесный преподобный Юй носит сотни таких благословлений и находится лишь всего лишь в области духовного эмбриона. Как ему выдержать такое?» Циньму потряс головой, но мир вокруг него продолжал кружиться. Он почти ничего не ощутил, когда святой дровосек сорвал плод Дао земного Иона, так как тот был связан с его душой. Дровосеку пришлось всего лишь отправить ее в Юду и разорвать их связь, после чего плод упал сам по себе. Тем не менее, благословление Матери Земли было совершенно другим. Оно обладало более сложным строением и могло поглощать силу Земли, непрерывно восстанавливаясь. Более того, оно было связано с физическим телом, поэтому могло существовать даже после смерти юноши. Ди и Юэ и ученые воспользовались самым грубым способом, разрушая каждую руну, из которой было создано благословление Матери Земли. За последние несколько дней они полностью изучили все эти руны и придумали метод разрушения каждой из них. В процессе их уничтожения тело Циньму подвергалось ужасным вибрациям, что вызывало у него крайнее неудобство. «Небесный преподобный Юй не вынесет подобного», — покачав головой, проговорил дровосек. «Чтобы избавиться от всех этих благословлений, нам нужен сильный практик области императорского трона, который бы защитил его физическое тело и исконный дух. В то же время нам нужно быть наготове, ведь древние боги могут атаковать в любой миг. Небесный преподобный Юй несет огромную ответственность, древние боги определенно знают о его воскрешении. Если мы начнем разрушать его благословление, к нам явится не только Мать Земли, так что нам нужно справиться до того, как они успеют отреагировать». Ученая покачала головой. «Мне не хватит знаний, я не смогу полностью избавиться от всех его благословлений». Ди и Юэ тоже покачала головой. «Эти благословления слишком обширны. Я смогу уничтожить искусство четырех божеств и небесного герцога, тем не менее, я не в силах разобраться с остальными». Сакра, фермер и рыболов также покачали головами. «В таком случае, я разберусь с благословлениями вместе со своим младшим учеником. Вы же будете защищать нас от атак древних богов. Байгуй, подойди», — проговорил святой дровосек. Услышав его, имперский наставник тут же подошел. «Учитель, мы оба будем работать сообща, чтобы разобраться с благословлениями у затылка небесного преподобного Юя. Ты уверен в своих силах?» Имперский наставник вечного мира на мгновение задумался. «Справиться с благословлением небесного герцога будет весьма трудно. Благословление небесного императора тоже очень сложное и состоит из бесчисленных видов великого Дао. Оно заберет немного времени, я впервые вижу что-то настолько удивительное. Тем не менее, работая вместе с учителем, я на 80-90% уверен в успехе. Мы с Байгуем будем работать, первый небесный король, береги физическое тело и исконный дух небесного преподобного Юя от атак древних богов», — приказал дровосек. Все кивнули, соглашаясь. Ди и Юэ подозвала небесного преподобного Юя, после чего использовала свою магическую силу, чтобы защитить его физическое тело и душу. Дровосек спросил: «Байгуй, с какого благословления нам стоит начать?» «Для начала разрушим благословение Матери Земли, прежде чем заняться небесным императором», — ответил имперский наставник. «Мать Земли уже мертва и только что отступила, разрушить ее благословение проще всего. Затем займемся небесным герцогом и графом Земли, оба древних бога знают второго старшего брата, так что они не будут нам мешать или звать других древних богов на помощь. Затем разрушим благословение небесного императора». Второй брат говорил, что небесный император уже мертв, так что несмотря на то, что его благословение тяжело уничтожить, он не осмелится явиться. «В конце избавимся от небесной императрицы и ее сестры, четырьмя божествами и остальными». Святой дровосек поинтересовался: «Древние боги будут вмешиваться и пытаться нас остановить? Имперский наставник покачал головой. Вся загвоздка в небесной императрице и четырех божествах, но, если скорость разрушения их благословлений будет достаточно высокой, мы не оставим райским небесам времени отреагировать. Что касается оставшихся древних богов, они не доставят проблем, так как я смогу с легкостью разрушить их благословление. Нам нужно работать как можно быстрее и застать их врасплох, не позволяя определить наше местонахождение и прийти сюда. Глаза святого дровосека сияли все ярче и ярче. Улыбнувшись, он проговорил: «У меня три ученика, но лишь ты обрел мои истинные учения». Циньму недовольно фыркнул: «Какие еще истинные учения? Учитель, ты никогда не позволял мне слушать лекции, которые давал младшему брату, ты никогда меня не учил, так как я мог обрести твои истинные учения». Дровосек проигнорировал его слова и поспешно начал ходить вокруг небесного преподобного Юя вместе с имперским наставником. Имперский наставник достал меч, а святой дровосек снял со спины свой топор. Лезвие меча носилось будто молния, в то время как топор двигался как ветер, каждое их движение было невероятно сложным, вызывая у всех вокруг искреннее восхищение. «Цзян Байгуй очень похож на дровосека», — наблюдая за ними, прошептал фермер-ученый. «Тем не менее, его талант кажется даже более высоким. Его совершенствование уже почти с ним сравнялось». Ученая мягко кивнула головой. «Из-за того, что старший небесный наставник сосредоточен на слишком большом количестве вещей, его совершенствование приостановилось. Его жизненная сила ограничена, и пытаясь самостоятельно сохранять реформу императора-основателя, он позабыл о собственном развитии. С другой стороны, то, что Цзян Байгую удалось совершенствоваться с такой божественной скоростью, обретя учение дровосека, доказывает его необыкновенность». Заметив недовольное выражение Циньму, фермер спросил: «Почему дровосек ничему не обучит этого ребенка? Он очень злится, его лицо сейчас неприятнее, чем у твоего осла». Ученая покачала головой: «Не знаю. Тем не менее, этот Циньму учился крайне беспорядочным образом. Но несмотря на это, его мастерство достигло невероятных высот. Особенно поражают его навыки меча. Даже я не в силах их заблокировать. Я знаю, почему старший брат его не учит». Подойдя к ним, тихо проговорил рыболов: «Я провел с этим ребенком некоторое время и сильно им восхищаюсь, поэтому спросил у старшего брата, почему мы его не обучаем. Тогда он с очень странным выражением лица сказал мне, что знал, чему обучать своего первого и третьего ученика, но не имел ни малейшего представления о том, чем делиться со вторым, поэтому решил не заниматься его обучением и позволил ему расти самостоятельно». Ученая не знала, смеяться ей или плакать. Она тут же спросила у фермера: «Я вижу, что его дао пути боевых искусств очень хорошие, это ты его обучил?» Фыркнув, тот покачал головой: «Я его не учил. Раньше, когда я бросил дровосека мокнуть в помойной яме, этот наглый ребенок пришел на его поиски. Он твердил, что может решить проблему отсутствия божественного моста у людей мира Корриды, и был готов сделать это в обмен на дровосека. Я позволил ему пройти через дворец Корриды, и именно так он освоил дао пути боевых искусств. Я ничему его не учил. Никогда бы не подумал, что этот ребенок и вправду сможет решить нашу проблему». Ученая ошеломленно посмотрела на Циньму. На лице последнего до сих пор было неприятное выражение. «Не знаю, повезло ли Вэнь Тинга иметь такого ученика, или же наоборот», — подумала она про себя. Спустя некоторое время дровосек и имперский наставник разрушили благословление Матери Земли, после чего сразу же занялись благословлением небесного герцога. Их скорость была невероятно высокой, поэтому вскоре они уже приступили к благословлению графа Земли. Остальные небесные наставники и небесные короли наблюдали за ними со странными выражениями лиц. Даже Ди Юэ сильно нахмурилась. Парочка разрушала благословление попросту слишком быстро. Если бы работала она, то ее скорость была бы намного ниже. Чтобы достичь такого уровня, требовался невероятный интеллект и способности. Более того, им требовалось дополнять друг друга, не допуская даже малейших ошибок. Дровосек и имперский наставник не готовились заранее, а приступили к работе спонтанно. Тем не менее, их совместная работа оказалась безупречной. Вскоре они наконец приступили к уничтожению благословления небесного императора. Оно было самым сложным, поэтому их скорость тут же снизилась. Каждый меч и топор двигался невероятно тяжело и медленно. Двигаясь медленно, они поднимали и решали даже простые задачи таким образом, будто те были невероятно сложными. Время, нужное на каждый удар, становилось все дольше, в то время как пот на их телах начал превращаться в пар. Их ци и кровь тоже были невероятно активны. Спустя два дня из кожи небесного наставника просочились капли крови, в то время как у дровосека вытекло две капли крови из глаз, его волосы поседели. Благословение небесного императора было попросту слишком сильным, вынуждая их напрячь свою мудрость до предела. Их мозги работали на невероятной скорости даже после того, как им удалось открыть секрет рун в благословлении. Если бы они этого не сделали, то и вовсе не смогли бы продвинуться ни на шаг. Еще спустя два дня дыхание дровосека утяжелилось. Тем не менее, так как имперский наставник был значительно моложе, он многое познавал в процессе разрушения благословления небесного императора. Поэтому его ци и кровь постепенно становились сильнее. Наконец они оба сумели разрушить ореол, сформированный благословлением небесного императора. На уголках рта дровосека выступила кровь, он отступил. «Байгуй, ты можешь самостоятельно разрушить оставшиеся благословления, я попробую». Имперский наставник внезапно взревел, а скорость его тела тут же возросла. Превратившись в череду отражений, он напоминал стаю имперских наставников, окруживших небесного преподобного Юя. Каждый из них исполнял особый навык меча, ударяя в ореолу затылка парня, тем самым извергая всевозможные ослепительные лучи и вспышки. Ди и Юя, ученые и фермер начали волноваться. Когда они разрушали предыдущие благословления, граф Земли и небесный герцог не стали вмешиваться, а небесный император и мать Земли были мертвы. Но теперь, когда имперский наставник остался один, боги, с благословлениями которых ему придется иметь дело, могут оказаться живы. Внезапно благословление небесной императрицы погасло, а спустя несколько вздохов угасло и благословление ее сестры. Затем также бесследно исчезли благословления четырех божеств. Скорость имперского наставника становилась все выше и выше. Количество его отражений тоже увеличивалось, отчего всем вокруг пришлось отступить назад. Ореол у затылка небесного преподобного Юя постепенно уменьшался, скорость, с которой угасали благословления, продолжала расти. Все вокруг были ослеплены движениями имперского наставника, восклицая от удивления. «Ты помогаешь своему младшему ученику достичь успеха», – прошептала ученая. «На самом деле ты не настолько слаб, чтобы кашлять кровью от истощения». Святой дровосек улыбнулся. «Я уже стар, к тому же я небесный наставник императора-основателя, мне не удастся все время помогать вечному миру. Учитель учит, чтобы разрушить сомнения. Теперь, когда я это сделал, я наконец стал настоящим учителем». Оглянувшись на Циньму, ученая тихо спросила: «А что насчет этого ученика? Ты учил его, чтобы разрушить его сомнения?» Голова святого дровосека разболелась, он ответил, недоумевая: «Я не знаю, чему его учить и как. Он похож на небесного преподобного Юя, изучив основы, он может создать что-то, что удивит тебя, или же напугает до смерти. Я не осмеливаюсь его учить». Наконец имперский наставник разрушил все оставшиеся благословления и спрятал свой меч за спиной. Закрыв глаза, он сконцентрировался, погружаясь в удивительный мир. Разрушение благословлений древних богов позволило ему многому научиться и, что даже более важно, войти в состояние понимания. Это было результатом помощи дровосека. Тот втянул его в умственную схватку с богами, великим да неба и земли и даже с собой. Позже он оставил его наедине, позволяя наставнику использовать свой разум до предела и обрести свое понимание Дао. Это может быть самым важным пониманием всей жизни Цзян Байгуя, оно определит его успех в будущем. Никто не смел его беспокоить, все тихо ушли. Когда имперский наставник очнулся, прошел уже месяц. Оглянувшись, он увидел, что поместье Циньму пустовало. Все уже давно ушли, а подняв голову он обнаружил, что первобытное дерево уже накрыло собой весь город. Циньму отправился к реке, вздымающейся вместе с императорами людей и мастером Дао. Внезапно раздался голос Гун Суньянь, сидящий под деревом. «Он просил меня передать имперскому наставнику не переживать и попросить тебя приготовить технику для запечатывания южных небесных врат как можно быстрее». Безучастно на нее посмотрев, имперский наставник улыбчиво спросил: «Почему ты не пошла с ними?» «Я привыкла к тому, что мои корни здесь», — улыбнулась в ответ девушка. Циньму сидел на спине Цилиня, мчась вперед вместе с императорами людей. Преодолевая успокаивающие пейзажи величественных гор и рек, он внезапно заметил черного кабана и радостно прокричал: «Схватите того демонического кабана!» Цилинь тут же набросился на зверя, придавив его к земле. Вынув императорский указ небесного императора, Цинь Му улыбнулся. «Я как раз думал о том, как избавиться от благословения небесного императора». Сказав это, он открыл указ и направил его на кабана. Спустя мгновение юноша отбросил указ и улетел вдаль. «Небесный преподобный Му, вот мы наконец и встретились». Несравнимо древнее сознание задрожало в уме черного кабана. «Хрю, хрю», — ошарашенно прохрипел зверь. Глава 806. Король драконов Райской реки. «Небесный преподобный Му, ты настоящий отшельник, не беспокоящийся мирской суетой». Таинственное сознание небесного императора прокатилось волнами, едва разборчиво говоря. «Как много лет прошло с тех пор, как я нарек тебя небесным преподобным Му, и все это время ты сопротивлялся соблазну открыть мой имперский указ. Твоя выдержка и самоконтроль не знают себе равных. Ты, должно быть, встретился с Ян Цилин, верно?» Она отчиталась передо мной. «Я действительно удивлен, но также доволен. Чего и следовало ожидать от человека, который мне приглянулся. Твое появление позволило мне понять множество вещей». ХМПФ. Черный кабан был сбит с толку, как вдруг он сорвался с места и ринулся в сторону густого горного леса. ХМПФ. Сознание небесного императора удивилось, прежде чем, словно с улыбкой на лице, продолжить. «Неужели небесному преподобному Му больше нечего мне сказать? Знаешь, когда тебе хватило мужества отомстить за небесного преподобного Юя, я начал восхищаться тобой. Причина, почему я нарек тебя небесным преподобным Му, кроется в том, что твои божественные искусства далеко превзошли эпоху дракона Ханя, открывая совершенно новую эпоху божественных искусств. Даже сегодняшний небесный преподобный Му, это все еще небесный преподобный божественных искусств. В тебе нет недостатка в виде нехватки странных, но в то же время удивительных и уникальных идей. Я уже не могу дождаться, когда смогу подчистить свой мир от предателей и изменников. Ты тот самый человек, сумевший возродить богиню небесной Инь, верно? Мать Земли попыталась найти тебя потому, что хотела, чтобы ты возродила ее. Я ведь опять прав, да? Черный дикий кабан то врезался там, то падал сам, его бивни то вспахивали землю, то сдирали кору с деревьев, но он все никак не мог избавиться от голоса в своей голове. Вскоре демонический кабан нашел свое насиженное место, где жили бесчисленные поросята. Тем временем голос продолжал: «Ты можешь избавиться от меня, мне нужно только, чтобы ты воскресил меня. Я умер в Юаньду, поэтому мои три души разлетелись по всем уголкам Юаньду. Для тебя не составит большого труда воскресить меня». ХМПФ, ХРР, ХМПФ, ХРР. «Небесный преподобный Му, ты все еще продолжаешь это говорить. Ты, вероятно, не знаешь, что такое страх. Я могу показать тебе, что есть истинный ужас. Некоторое время спустя. Ну что, боишься? Ты по-прежнему собираешься избегать меня? ХМПФ, ХМПФ. Ты действительно заставляешь меня принуждать тебя. С моей помощью тебе удалось бы достичь наивысшей официальной позиции и наслаждаться бесконечными богатствами. Я превратил бы тебя в единственного небесного преподобного. Но ты, даже с такими преимуществами, ведешь себя столь высокомерно и заносчиво. Я заставлю тебя пожалеть об этом». ХМПФ. Цинь Му сидел на голове Целиня и продолжал объяснять императорам людей, как чувствовать мощь Райской реки. Между тем императоры людей Цикан и Ишань были подавлены и апатичны, пока слушали и проглатывали лекарства. Другие императоры людей единодушно пришли к решению подставить этих двух. Они все единым коллективом обратились к первому предку императоров людей с просьбой уничтожить их божественные сокровища божественных мостов. Первый предок оказался гораздо мягче, чем небесный наставник боевых искусств, но даже так парочка получила тяжелые ранения. В конце концов их физические тела не были столь же могучи, как у Цинь Му, и когда они насильственно потеряли свои божественные мосты, их жизненная сила была тоже повреждена. К счастью для них, Цинь Му был рядышком и тут же позаботился об их ранениях. Даже несмотря на невероятную скорость Целиня, у него ушло несколько месяцев, чтобы достичь реки вздымающейся. Глядя на величественную гору впереди, Цинь Му окинул взглядом ближайшие 3000 километров, но смог увидеть только одну огромную гору-колонну несравненной высоты. Она проникала собой через море облаков, которые вперемешку с танцующими молниями в итоге служили для нее лишь талией. У одной горы, по сути, были все 4 сезона. Виднелся белый снег, пылало солнце, стекала река и местами некоторые сапфировые озера больше напоминали собой моря. Глядя дальше вверх, он мог даже едва видеть, как эта гора пронзала поддельное небо империи Вечного Мира, подпирая собой настоящий небосвод. Небо империи Вечного Мира было поддельным, оно представляло из себя лишь построение, расположенное на высоте 100 тысяч километров и имеющее толщину только 1 километра. Солнце, Луна и звезды являлись построениями в одной огромной системе. Гора оказалась попросту слишком высокой, в результате чего Солнце, Луна и звезды искажались, а их орбиты стали нестабильно странными. Особенно явно это бросалось в глаза в месте, когда небесные тела проходили по искаженному участку неба, ведь в этот момент они и сами искажались до неузнаваемости. Цинь Му взглянул на скрученное в себя солнце на небе и нахмурился. Он с трудом отвел взгляд и мысленно вздохнул. Они даже не пытаются сделать их реалистичными. Боги, отвечающие за это поддельное небо, и правда уже ни о чем не заботятся. Кажется, теперь им стало попросту все равно. Он посмотрел на огромные горы и реки, что столь внезапно появились в империи Вечного Мира, и беспомощно вздохнул. Ранее он так хорошо знал эту местность, но сейчас ему все казалось таким незнакомым. Сейчас империя была раздроблена и ее части обычно окружали возвышающие горные гряды. Помимо этого, словно из ниоткуда появились многочисленные древние руины, в которых опасность, казалось, поджидала на каждом углу, отчего казалось, что в них скрывались несравненно опасные монстры. Среди горных склонов часто встречались пещеры, а чуть реже скопления пышных и богато устроенных дворцов. Когда они проходили мимо каких-то громадных болотной топи или реки, обычно появлялся достаточно сильный полубог с всеподавляющей аурой, искажающий небо и порождающий видения запоминающейся красоты. Кто-то из них управлял водой, кому-то было подвластно пламя, но никто из них не трогал путников, а лишь наблюдал издали. Первый предок императоров людей следовал за группой, и каждый раз, когда нечто подобное происходило, райские дворцы появлялись позади него, со стоящим на одной из башен нефритовой столицы исконным духом. Каждый раз после этого те полубоги молчаливо отступали. Через половину месяца Цинь Му и остальные добрались до города Бачжоу. Во времена расцвета экономики империи Вечного Мира Бачжоу пережил множество расширений и сейчас выглядел действительно обширно. Однако, повидав столько всего во время путешествия по первобытному царству, Цинь Му уже не думал, что этот город был таким уж большим, даже наоборот, тот казался ему маленьким. Бачжоу был всего лишь камнем в океане текущего Вечного Мира, слишком незаметный и незначительный. Два бога стояли на страже на городских башнях, один на башне северной части города, другой на южной. Они оба сияли своим божественным светом по своим направлениям в ожидании, что в любой момент на них нападет какой-нибудь полубог. Цинь Му поднял голову, увидев, что одним из богов был герцог Вэй, и поздоровался. Герцог Вэй остался стоять на часовой башне, но его исконный дух спустился вниз поприветствовать гостей. Чуть погодя он понизил голос и спросил: «Владыка, как обстоят дела в столице?» «Все хорошо, хорошо», — ответил Цинь Му, прежде чем с озадаченным взглядом спросить, почему небесный король Вэй не знает о текущем положении дел в столице. Разве имперский наставник не изготовил десятки перемещающих врат? Небесный герцог Вэй вздохнул. Перемещающие построения требуют огромного количества лекарственных камней для каждой активации. Разве разумно их использовать во время кризиса? Сейчас, когда все торговые пути разорваны, у практика божественных искусств может уйти от 1 до 2 лет, чтобы узнать о новостях и доставить их сюда. Боги же не могут покинуть свой пост. Таким образом, новостям из столицы очень сложно добираться сюда. К тому же в последние несколько лет наши практики божественных искусств ищут людей снаружи, чтобы затем защитить их в Бачжоу. Но в процессе слишком многие получают ранения, поэтому у нас на счету каждый человек и мы не можем кого-то выделить, чтобы отправить за новостями в столицу. Цинь Му нахмурился и посмотрел на людей в городе. Одежды каждого из них были изодраны, а их физическое состояние могло быть описано лишь одним словом – изнеможенные. Мы вспахали множество полей за городом, поэтому если нам удастся дотянуть до того, как там взойдут первые посевы, люди хотя бы перестанут погибать от голода, герцог Вэй продолжал. Однако, в последние дни к нам наведываются полубоги и требуют дани. Цинь Му нахмурился еще сильнее. «Дани? Кому?» «Конечно им», — отвечал герцог Вэй. «А если мы не согласимся, они грозят устроить нам резню. Среди полубогов есть несколько по-настоящему сильных, сейчас они обосновали в горах свои страны и требуют от нас подношения, поскольку считают нас своими подданными, живущими на их землях». Цинь Му был вынужден признать проблему. У императора в настоящий момент ни энергии, ни рабочей силы, поэтому у нас нет выбора, сейчас мы должны потянуть время. Небесный король Вэй, в качестве временного решения, дай им то, чего они хотят. А когда власть императора достигнет этих земель, мы примем совершенно иное решение. Они требуют в качестве дани девственных мальчиков и девочек, внезапно ответил герцог Вэй. Циньму не проронил ни слова, сразу же достав маленький футляр и научив герцога Вэя, как пользоваться им. Это нож казни бога эпохи багрового света. Небесный король может использовать мощь этого божественного ножа, чтобы улаживать подобного рода вопросы в этот сложный период времени. Покидая свои ножны, нож обязан испить крови, поэтому тебе стоит быть настороже во время его использования. Группа покинула город Бачжоу. Циньму обернулся еще раз взглянуть на ночной Бачжоу и не удержался от вздоха. Нож казни бога был один, а город множество, он защитил Бачжоу, но что же остальные города? Как вечному миру решить текущий кризис? Парень погрузился глубоко в себя. Народ вечного мира обеспокоен вопросом решения текущего кризиса. Сейчас, когда мать земли еще ничего не предприняла лично, проблемой являлись лишь все те, разбросанные по всему миру полубоги. Но даже их оказалось достаточно, чтобы поставить империю в положение близкое к гибели. Несколько дней спустя они добрались до Небесной Святой Академии, которую окружали многочисленные башни. Местные ученики помогли многим перебраться сюда жить. Академия, кажется, была в полном порядке. В данный момент целитель отравил какого-то полубога насмерть и сейчас с интересом изучал его внутреннее телосложение и отличительные особенности. Полубог казался очень могучим, ведь даже после своей смерти вокруг него витала аура опасности, а его тело возвышалось, словно гора. Маха-маха-маха. Неподалеку выла банда драконов наводнения, махая своими хвостами, словно помелом, в ожидании кормежки. Он ядовит. Ученики пытались отогнать настырных чешуйчатых. Муэр, тебе не стоит озабочиваться безопасностью Небесной Святой Академии, все обитающие в округе полубоги, в большинстве своем, были уничтожены, а те, кто сумел выжить, попросту сбежали. Целитель вытер руки от крови и обратился ко всем. Мы обработали множество полей для выращивания лекарств, поэтому нас не беспокоит вопрос трав, и мы можем свободно использовать наши перемещающие построения для связи со столицей. Также нам несложно связываться с другими академиями для помощи друг другу, так что не стоит волноваться. Можешь использовать наши перемещающиеся построения, чтобы отправиться к вздымающейся. Не стоит, сохраните лекарственные камни. Проговорив, Циньму попрощался со стариком и поспешил продолжить путь вместе с склочной бандой императоров людей.